Слава Богу, слава Богу, я нашел Христу дорогу. Мы Он тернием венчаем, за мои грехи терзаем. Слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел Тебя, Спаситель, путь Твою, Иисус, обитель. Слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел Тебя, Спаситель, путь Твою, Иисус, обитель. А до этого так часто был терзаем миром падший. Грех терзал и больно ранил, опьянял своим дурманом. Я не знал, что есть спасение, жизни путь и воскресенье. Я не знал, что есть Голгофа и распятая любовь там. Я не знал, что есть спасение, жизни путь и воскресенье. Я не знал, что есть Голгофа и распятая любовь там. Когда шел дорогой этой, вдруг увидел старый крест я, и к тому кресту спешили люди добрые и злые. Я решил, о, будь что будет, тоже встану на тот путь я, и к распятому на древе подошел душой робея. Я решил, о, будь что будет, тоже встану на тот путь я, и к распятому на древе подошел душой робея. Я в глаза Твои, Спаситель, кротко глянул и увидел. В них любви начало, милосердия немало. И в груди растаял камень, словно воск от свечки тает. И приливом Божьей силы мою душу оживило. И в груди растаял камень, словно воск от свечки тает. И приливом Божьей силы мою душу оживило. Слава Богу, я нашел Христу дорогу. Мы Он тернием венчаем, за мои грехи терзаем. Слава Богу, я нашел Христу дорогу. Я нашел Тебя, Спаситель, путь Твою, Иисус, обитель.